Глава 4. Манускрипты. Трордерская императорская библиотека имела несколько уровней доступа. Нижние читальни принимали всех подряд, но книги и манускрипты не выдавались на руки, а по залам дефилировали строгие служители в черных мантиях, напоминавших монашеские одеяния. Стеллажи и дверные проемы здесь защищены специфическими заклинаниями, не позволявшими что-либо стащить или уничтожить. По углам громоздились картотечные шкафы с выдвижными ящиками, которые при должных навыках облегчали процесс поиска. На втором этаже работали ученые из академии, студенты местных университетов и граждане Трордерской империи, сумевшие раздобыть допуск. Обычно допуск покупался, а называли его абонементом. Счастливчики носили на шее круглые амулеты с оттиском книги и простеньким магическим наговором. Посторонние не могли проникать в залы второго этажа. Стены начинали истошно верещать, изо всех щелей лезли агрессивные фамильяры. У лестницы дежурил охранник человека, исполнявший роль привратника. О том, что хранилось на третьем этаже библиотеки, никто даже не догадывался. Слухи по городу ходили разнообразные, иногда жуткие и совершенно неправдоподобные. Люди грамотные собирались в тавернах близ обсерватории и географического общества, а также в крохотных кофейнях, разбросанных по набережной Черного канала. Там обменивались последними новостями, играли в чатуранг и хлопни отвечай, а также занимались вещами, совершенно недопустимыми с точки зрения рядового обывателя. Например, обменивались книгами. Чертили непонятные схемы на грифельных досках, выводили формулы и руны, задумчиво вертели в руках артефакты забытых цивилизаций, сочиняли городские легенды. О книгах с зашитым внутрь разумом, о проклятых манускриптах из чумеха, которые написаны на чистейшем тер, но при этом навлекают беду на каждого, кто осмелится их прочитать, о бурхатских глиняных дощечках, не разрушающихся тысячелетиями, и о пропавших наставлениях Завеи, в которых содержится правда о жнецах, храмах и дверях. С особым содроганием студиозуссы пересказывали байки о китоградских свитках, выпивающих душу чтеца за несколько дней. Разумеется, ничего общего с реальностью эти сказки не имели. Третий этаж был доступен императору и его доверенным лицам, владыке гильдии магов, верхушке академии и главе тайной службы. Изредка сюда заглядывал магистр Нге. Поговаривали, что и Коэн в последнее время куда-то запропастился. Илларна пустили в виде исключения. А еще доступ к секретным архивам получила Мол Дайер, неизвестно как переместившаяся в западную столицу Тверди. В строго охраняемых помещениях кипела работа. Библиотекари рылись в картотеках, выполняя сумасшедшие запросы волшебников. В главном зале шуршали страницами Гримлиэль, Илларн, магистр Нге, наставник Вячеслав и еще несколько человек, на которых служители хмуро поглядывали, не понимая, что они вообще здесь забыли. Под скосами мансард третьего этажа можно было отыскать труды античных философов и естествоиспытателей, считавшиеся утерянными или несуществующими. Книги берегли, как зеницу ока, окутывали статичными заклинаниями, укладывали в зачарованные короба, ежедневно проверяли влажность и температурный режим. Большая часть манускриптов развалилась бы на части и превратилась в пыль, если бы не усилия ведунов библиотекарей. Незваные гости вызвали у библиотекарей стойкую неприязнь. Быть может, переворачивая страницы античных книг, Илларн сокращал срок их жизни на десятилетия или века, кто знает. Просто у людей не было выбора. Следовало быстро отыскать способ закрытия вечной двери, утерянное знание, которым некогда владели демиурги и архивариусы. Гримлиэль сдался. Илларну не потребовалось убеждать волшебника в чем-либо. Владыка тщательно все обдумал и отправил фамильяра с ответом хозяину дверей. Гильдия сделает все возможное, чтобы запечатать шумех и прекратить войну со жнецами. Оба материка и небесные скиты погружались в пучину кошмара. Жнецы появлялись в неожиданных местах, убивали всех, до кого могли дотянуться, разрушали дома и фортификационные сооружения. Досталось всем — Ул-Кундару, Трордору, Северному Альянсу. Властители отдали приказы о мобилизации. Придворные маги были вызваны в столицу могущественных империй. Ходили слухи, что со дня на день в преддверии явится Дон Бетыр. С кормчими уже велись переговоры о том, чтобы пропустить флот зуарских дирижаблей через Вертирис или Радужный мост. В закрытие от шумеха никто не верил. Прошли времена, когда строились и подключались к сети новые храмы. Прошли времена, когда блокировка вечных дверей была нормой. Сейчас даже Вячеслав казался простым смертным полумифическим персонажем, способным обходить вековые запреты и странствовать в запределье. Здравомыслящих людей осталось немного, и эти люди понимали, что в войне со жнецами властителям преддверия не победить. Гримлеэль трудился на два фронта, участвовал в подготовке обороны Трордора, учил колдунов гильдии сражаться с чужаками, а в остальное время безвылазно сидел в Трордорской библиотеке. Кормчие присоединились к поиску, между ними и владыкой сновал поток фамильяров. Двухдневные поиски не увенчались успехом. Трактаты волшебников древности умалчивали об искусстве закрытия дверей. Гримлеэль полагал, что предтечи забрали секрет с собой, отступая под напором посторонних. Илорен был уверен, что подобной технологией могли обладать властители Китограда. Если это так, часть трактатов могла быть вывезена на скиты, часть в Урхат или горные монастыри Хошана. Император Септен скупал книги по всему континенту, так что ничтожные шансы обнаружить искомое сохранились даже сейчас, но Илорн был уверен, что основные поиски следует развернуть на облаках. В этом вопросе его поддерживала Молдайр. Утром третьего дня в библиотеке развернулась нешуточная дискуссия. Все началось с предложения академика Драмаса Навейского разобрать кладку двери, ведущей на пантеон. «Не сработает», — покачал головой Гримлель. «Я консультировался с каменщиками». «Что они говорят?» — заинтересовался Драмас. Исследователи собрались во флигеле, отведенном под читательный зал. Высокий потолок и отсутствие мансардного скоса действовали на Илорна не столь удручающе. Гильдмастер Кобара заявился в библиотеку на рассвете. Через пару часов подошли Драмас, Гримлиэль, магистр Нге и Молдайр. Последней пришлось отпрашиваться у зуарского вождя, сбежавшего в Трордор с Пацифиды. А в Сати терпеливо дожидался прибытия Дон Бетыра, который должен был переместиться на Вертерис со дня на день. «Прописные истины!» — пожал плечами владыка. «Кладка зачарована и вмуровывается в саму ткань пространства времени. Это не просто камни. Мы говорим о многомерных артефактах, сросшихся одновременно с десятком измерений, друг с другом и силовой линией, протянувшейся к пантеону». «Кто руководил работами?» — вступил в разговор Нге. «Джоссер», — нехотя ответил Гримлель, — «с Радужного моста». «Знаю», — брат внутреннего круга грел морщинистые руки о кружку с отваром. «Читал его труды о реставрации арок». «У вас есть человек, сумевший возвести арку?» — задумчиво произнес академик. «Этот ваш Джоссер. Он проводит реставрационные работы. Почему не может разобрать?» Гримлель вздохнул. «Послушайте, Драмас, это магия. Вы привыкли работать с причинами и следствиями, ставить эксперименты, строить сложные паровые машины. Вы знаете, что шарик, упавший с башни, неизбежно окажется на земле. А я применяю заклинание, и этот предмет зависнет в воздухе». Ученый поперхнулся. «Что вам известно о нитях судьбы?» Молдайр насмешливо уставилась на академика. «Нет никакой судьбы», — уверенно заявил ученый. «Есть вероятности. «Приведите пример», — попросила Дайер. Илорн с видимым удовольствием наблюдал за перепалкой. «Ну...» — светило замялось. Драмусу на вид было около 70. Сухопарый старичок с растрепанной седой бородой, сморщенным личиком и согбенной фигурой. Типичный книжный червь из тех, кто не задумывался об омолаживающих эликсирах и дорогостоящих ритуалах. На переносице очки в серебряной оправе, одет скромно в потертый шерстяной камзол, клетчатые штаны и легкие ботинки, не приспособленные для дальних путешествий. «Вы идете по улице, а на голову падает кусок черепицы». «Не продолжайте», — ухмыльнулась Дайер. «Вы сейчас скажете, что есть математическая вероятность смертельного исхода. Черепица может упасть раньше или позже. У вас есть возможность прогуляться по бульвару Трейлунья, а не по Старо-Борисовскому тракту. Решение, которое будет вами принято, определит цепочку грядущих событий». «Верно», — согласился ученый. В голосе академика, впрочем, ощущались нотки беспокойства. «Неверно», — Дайер щелкнула пальцами. «Я изучала древние практики, способные обернуть вероятности не в вашу пользу». «Это как?» — голос академика дрогнул. «Вы шагаете по Старо-Борисовскому тракту и верите в то, что опасность вам не грозит. Ведь постоялый двор Вильня, где идут строительные работы, расположен на бульваре Трейлунья. И тут бац! С фасада церкви дремлющих летит обломок горгульи. Череп автора занимательной паровой физики проломлен, мозги забрызгали мостовую. Внуки грызутся за авторские права и банковские счета, а вас нет, потому что я так решила». Гремлель рассмеялся. «Крыть нечем», — вырвалось у Илорна. Академик побледнел, вскочил с места, разбрасывая пергаментные свитки, и торопливо покинул читальню. Илорн и Гремлель дружно хохотали. Служитель неодобрительно наблюдал за этим зрелищем из-за своей кафедры. Мол, Дайер равнодушно погрузилась в чтение книги, раскрытой примерно на середине. Когда Илорн успокоился, то задумчиво произнес: «А ведь Джоссера не хватает. Он лучше всех разбирается в вопросе». «Да», — согласился Гремлель, — «но мы его прячем от жнецов. Каким-то образом твари пронюхали, кто именно причастен к открытию двери». «Они на такое способны?» — удивился Илорн. «Еще как», — фыркнула Дайер. «Ты, верно, недооцениваешь наших врагов, Илорн. Что тебе известно о жнецах?» «Немногое», — признался гильмастер. «Я читал о резне, которую они устроили на кораблях демиургов во время отката». «У них собственная звездная империя», — перебила волшебница, «ничем не уступающая дверной сети». «И даже превосходящая нас», — добавил Гремлель. «Чужаки сумели захватить колонии в нескольких галактиках. Предтечам такое не под силу». «Раньше было не под силу», — возразил Мге. «Что они могут сейчас?» В комнату снова влетел Драмос Невейский. Ученый размахивал свернутым манускриптом и вопил что-то невразумительное. Разговор пришлось прервать на самом интересном месте. «Нашел!» — академик подбежал к Гремлелю и сунул ему в руку сверток. «Вот оно!» Маг непроизвольно взял манускрипт, серый, ничем не примечательный. Правда, в отличие от других пустышек, материал не походил на пергамент или папирус. Гремлель безошибочно определил животкань, забытую технологию, разработанную жителями Старой Земли. «Животкань?» — удивился Илорн. «Она самая!» — кивнул Драмос Невейский. «Мне сказали, в библиотеке хранится всего 5 таких свитков». По животкани никто не писал чернилами. На ней делали оттиски. Сведения, содержащиеся в подобных свитках, были внедрены в материал еще на заре эпох, когда люди умели переносить информацию по незримым эфемерным каналам. Свиток обладал внутренней памятью, а выводить тексты и изображения на поверхность следовало простыми касаниями. Гремлель развернул свиток. Животкань тотчас превратилась в тонкий и жесткий квадрат, готовый принимать запросы обладателя. Поверхность казалась угольно-черной и совершенно непроницаемой. «Что здесь?» Владыка провел кончиком пальцев по квадрату, словно смахивая крошки со столешницы. Свиток подернулся рябью и засветился молочно-белым внутренним светом. «Сами посмотрите», — предложил академик. «Вы же владеете, Тер?» «Я много чем владею», — усмехнулся Гремлиэль и прикоснулся к свитку. В центре квадрата высветилась черная надпись. Илорн со своего места не мог прочесть заголовок труда, но видел, как брови магистра поползли вверх. «Это не Тер», — тихо произнес Гремлиэль. «Вы что-то перепутали, уважаемый». «Неужели?» — опешил ученый. «Мне сказали, что Тер. В картотеке служителей этот свиток значится как принципы закрытия вечных дверей, изложенные в пересказе со слов Карины Никоновой». «Карина Никонова?» — на лице Молдайр проступил неподдельный интерес. «Разве это не Завея?» — опередил волшебницу Нге. «Ее истинное имя». «Мне казалось, оно никому не известно», — вернул Илорн. «Заблуждение», — пожал плечами мастер ножей. «Нынешние поколения забыли про Завею, это верно. Даже службы в ее церквях перестали справлять, но магистры нашей гильдии бережно хранят память об истинном имени богини». «Она обладает силой?» — поинтересовалась Дайр. «Кто знает», — пожал плечами Нге. «Мы разбираемся в рунах. Привычная магия — не наш удел». Гремлиэль поднял руку, призывая собравшихся к молчанию. Владыка читал свиток, перелистывая иллюзорные страницы легкими прикосновениями. «Что это за язык?» — не выдержал Драмос. «Наречие Триумвирата», — буркнул Гремлиэль, не отрываясь от чтения. «То самое, на котором разговаривали строители Чумеха». «Свиток привезен с Пацифиды?» — догадался Илорн. «Не факт», — покачал головой владыка. «Видишь ли, друг мой, в Триумвирате разговаривали на языке самой Завеи, то есть на старобелорусском». «Про язык?» — восхитилась Дайр. «Основа всей магии». «Именно», — Гремлиэль резко выпрямился. «Друзья, нам надлежит немедленно отправиться в Чумех. Пересказ может иметь ряд неточностей, но я питаю определенные надежды на успех». «Разве нам не понадобятся каменщики?» — спросил Илорн, откладывая свою книгу. «Нам никто не понадобится», — ответил владыка. «Если способ рабочий, мы прямо сейчас закроем дверь и выпроводим жнецов из нашего мира». «Я с вами». Глаза академика горели. «Именно я обнаружил манускрипт, помните?» «Конечно», — отмахнулся Гремлиэль. «Это ваше право, академик». «Нам стоит позвать Вячеслава», — заметил Нге. «Так займитесь этим, магистр. Встречаемся через час в представительстве нашей гильдии». «Час?» В голосе Драмоса послышалось беспокойство. «Сущие пустяки для паровых экипажей, верно?» — не сдержалась Дайр. Ученый из-под лобья посмотрел на волшебницу, но промолчал. Столичное представительство гильдии располагалось в нескольких кварталах от библиотеки. «Ладно», — жалился Гремлиэль, — «идем все вместе на академическую пристань. Оттуда по канатке домчимся за полчаса». До пристани они решили прогуляться неспешным шагом. Магистру Нге требовалось время, чтобы связаться с Вячеславом. Хозяин дверей куда-то запропастился, и его исчезновение не предвещало ничего хорошего. Идти пришлось через лабиринт узких улочек с приткнувшимися на каждом углу антикварными лавками, частными алхимическими лабораториями и картографическими мастерскими. Сама пристань была речной и примыкала к зашитому в гранит Трору, реке, давшей название самому могучему городу Запада. «Крепость в устье Трора» — так название столицы переводилось дословно. Река брала свое начало в каменных теснинах Ливонского хребта и впадала в бухту Радости. Речная пристань была одним из самых загаженных мест города. Тут непрерывно пыхтели пароходные трубы, Из стоков сбрасывалась всякая дрянь, а к остановкам подъезжали механические дилижансы. Имелась и причальная мачта с браннерами, которые протяжно стонали, не желая подолгу дышать скопившимся смогом. Рядом с причальной мачтой располагалась невысокая башня, переоборудованная под станцию магической канатной дороги. Именно туда и направилась компания, возглавляемая Гримлиэлем. Крыша станции была плоской, ее окружал каменный парапет. Утро выдалось прохладным, ветреным. Илорн, привыкший к теплому климату Триморья, зябко поежился. Тросы начали слегка подрагивать. Со стороны императорского дворца к пристани мчалась капсула.